саду, пикнуя свое «Шевроле». Три раза приятнее, чем ехать в метро, скакать на железном коне. А если собрался куда-то далеко, помчишься, как будто во сне. В городишке дышать тяжело, у каждого жителя крак. Я тоже на тачку достану бабло, устал я кататься как рак. Поставлю глушитель, кондиционер, и будет прохладно в жару. Пусть пишет бензином пенсионер, соседей зовет к топору. Дорог, парковок для автомашин, развязок тоннелей, последний звонок уже прозвенел не один. Я тоже вторую машину куплю для тещи, сестры и жены. А места не хватит, я лес запалю, куда-то ж мы деться должны, а? По жизни своей уруляем, в железной коробке случайно пишусь, такого же беднягу, как я. Но лучше в коробке, чем ехать в метро, попавший в час пик в мордобой. А также хочу я мигалку, ведро, дорогу уступит любой.